Глава 38. Совместное утро. Следующим утром. Первое, что я почувствовала, начав просыпаться, у меня напрочь отсохла левая рука. Ее придавило чем-то теплым и тяжелым. В нос же ударил знакомый запах, слабые нотки яблока, свежести и чуть приторного вчерашнего вина. Я лежал и боялся пошевелиться. Серьезно, даже дышать старался через раз. Мне казалось, что если я сейчас открою глаза, то вся эта магия исчезнет. Я проснусь один, обнимая скомканное одеяло, а в углу на меня будет с осуждением смотреть паук Геннадий, и окажется, что вчерашний вечер мне просто приснился. Но внезапно эта самая тяжесть на плече завозилась, смешно чмокнула губами и засопела, выдыхая горячий воздух прямо мне в шею. Я рискнул приоткрыть один глаз. В комнате было светло. Зимнее солнце, какое-то на удивление яркое для нашего серого декабря, пробивалось сквозь щель в шторах. Пылинки танцевали в луче света, оседая на паркет, а рядом, лежа на моей груди, спала Лиза. Зрелище вообще не для кино. Никакого гламура. Волосы торчат во все стороны, одна прядь прилипла к щеке, рот слегка приоткрыт, рука по-хозяйски лежит у меня на груди, пальцы касаются шеи. В этом блаженстве мне пришла одна единственная мысль. Никого красивее на свете просто нет. Какие там проекты, какие чертежи, какие премии. Настоящее счастье — это когда девушка, которую ты любишь, спит в твоей кровати в твоей старой растянутой футболке. Вчера мы не стали пересекать черту, даже не думали об этом. Приехали ко мне промерзшие до костей, уставшие, вымотанные, пили купленное вино, сидя на подоконнике, говорили обо всем на свете, обсудили и произошедшее. Лиза сама попросила рассказать о Рите и сказала, что очень хочет с ней познакомиться. А потом просто легли в кровать. Я обнял ее, чтобы согреть. Она прижалась ко мне. Так и вырубились. Лиза снова пошевелилась, поморщила нос, глубоко вздохнула и медленно открыла глаза. Сначала мутные, сонные. Пару секунд она смотрела на мой подбородок, пытаясь понять, где она и какой сейчас год. Потом подняла взгляд выше. Наши глаза встретились. Я видел, как в ее зеленых глазах вспыхнуло смущение, а потом и легкая паника. «Доброе утро!» – прошептал я, приподнял руку и аккуратно убрал волосы с щеки. Лиза вздрогнула, но не стала торопиться. Она еще немного пожмурилась, прижимаясь ко мне, а потом все же приподнялась, усевшись на кровати рядом. «Доброе», — ответила она так же тихо, придерживая одеяло на уровне плеч, так, словно под ним нет никакой одежды. Повисла неловкая тишина. Мы столько лет были простыми друзьями. Лиза много раз оставалась у меня. Мы даже просыпались примерно так же в обнимку. Но сейчас ситуация совсем другая, все изменилось. «Выспалась?» — спросил, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Угу. Я храпела?» Вдруг спросила она, глядя на меня и хлопая глазами. Легкий смешок вырвался сам собой. «Нет, ты тихонько сопела, как ежик». Раскрасневшись еще сильнее, Лиза наконец опустила одеяло, схватила подушку и ударила меня ею. «Дурак!» — буркнула она, но я увидел, как уголки ее губ поползли вверх. «Я тут переживаю за свой имидж, а ты... Для меня ты самая прекрасная!» Я поймал ее руку и потянул на себя. Она потеряла равновесие и упала на меня, но вставать не стала. Лишь дернула ногами, расположившись поудобнее. Я и сам смущаюсь, но удержаться не могу. До сих пор не верится. Лиза теперь моя девушка. Мы полежали так еще минут 5. Просто молчали. Слышно было, как за окном гудят машины и как сосед сверху упрямо сверлит. Но сейчас даже дрель не бесила. Было так уютно, что хотелось остановить время. Но тут желудок Лизы решил подать голос. Он заурчал так громко и требовательно, что даже Геннадий в своем углу, наверное, вздрогнул. «Ой!» — Лиза фыркнула, уткнувшись в мое плечо носом. «Ой!» — повторил я, улыбнувшись. «Пойдем на кухню?» «Да». Я выдал Лизе шорты. Правда, под моей футболкой виднелись только их края. Сам натянул джинсы. На кухне было прохладно. Я приоткрыл форточку, впуская морозный декабрьский воздух. Холодильник встретил меня грустным светом. Там было пустовато, но не безнадежно. Десяток яиц, начатая пачка молока, кусок сыра, пара помидоров и, о чудо, немного ветчины в вакууме. Жить будем. Я включил кофемашину. Она радостно зажужжала, перемалывая зерна. Кухню тут же наполнил густой горьковатый аромат. Для меня это запах жизни. Через минуту на кухне появилась Лиза. Она уже умылась, собрала свои буйные волосы в хвост и выглядела гораздо бодрее. «Я буду готовить», — заявила она с порога, решительно толкнув меня бедром. «Ладно», — поднял руки вверх, сдаваясь. «А ведь раньше Лиза смиренно ждала моего омлета. Даже приятно стало». Она принялась резать ветчину. У нее это получалось энергично. Кубики выходили разного размера. Я прислонился спиной к холодному подоконнику, грел руки о чашку с кофе и просто смотрел на нее. Лиза стояла босиком на холодном полу, поджимая пальцы. В моей огромной серой футболке, которая сползла с одного плеча, открывая лямку лифчика и острую ключицу. В моих огромных шортах, сосредоточенная, кончик языка высунула от усердия. И как я только мог раньше не замечать очевидного? Как я мог думать, что мы друзья? Это же моя женщина, от макушки до пяток. Моя. Мне так захотелось подойти и обнять ее, что аж в груди защемило. Сковородка зашипела, принимая масло. По кухне поплыл аппетитный запах поджаренной ветчины, запах уюта субботнего утра и дома. Лиза вылила яичную смесь на сковороду, убавила огонь и повернулась ко мне. В руках она держала деревянную лопатку, как королевский скипетр. Оперлась бедром о столешницу, скрестила ноги и хитро прищурилась. «Ну что, архитектор?» — спросила с улыбкой, кивнув на чашку в моих руках. «Утро начинается с кофе?» Я сделал глоток. Горячая жидкость обожгла горло, но тепло внутри разливалось совсем не от кофеина. Медленно поставил чашку на подоконник. Шагнул к ней. Она не отстранилась. Только улыбка стала чуть тише, а взгляд внимательнее. В ее глазах мелькнула смесь надежды с предвкушением. Я подошел вплотную, аккуратно вытащил из ее руки лопатку и положил на стол. «Нет», — сказал тихо, глядя ей прямо в глаза. «С тебя». Ее щеки вспыхнули ярким румянцем. Даже веснушки, кажется, потемнели. Она открыла рот, чтобы что-то съязвить, но не успела. Я обнял ее. Прижал к себе крепко-крепко так, чтобы не осталось ни миллиметра пространства между нами. Положил подбородок ей на макушку, вдыхая запах волос. Шампунь и ветчина — лучший парфюм в мире. Она тут же обмякла, напряжение ушло. Ее руки внезапно для меня скользнули мне под футболку. Ладони легли на спину, теплые, приятные и такие родные. «Хороший ответ», — прошептала Лиза, улыбнувшись. «Знаешь, ты становишься невыносимо романтичным. Смотри, я привыкну и придется соответствовать. Стихи писать заставлю, серенады под окном орать. А у тебя слуха нет, соседи полицию вызовут». «Переживу», — усмехнулся в ответ. «Договорюсь с участковым». Я наклонился и, замерев на мгновение в сантиметрах от лица, поцеловал ее. Нежно, не спеша, смакуя момент. Это был настоящий утренний поцелуй. Со вкусом кофе, мятной пасты и обещания, что теперь все будет по-другому. Лиза привстала на цыпочки, обвела руками мою шею, прижимаясь всем телом. И тут омлет на сковородке угрожающе зашипел и начал пахнуть чем-то подгорелым. «Омлет!» Раскрыв глаза, Лиза резко отринула и повернулась к плите. «Если подгорит, будешь виноват». Она схватила лопатку и начала помешивать блюдо. Глядя на это, я вдруг понял, что мне мало. Подошел ближе уже со спины и приобнял девушку за талию, прижал ее к себе, опустив голову на плечо. Пришлось согнуться, чтобы получилось, но это того стоило. Лиза заулыбалась, даже попкой вильнула, наслаждаясь происходящим не меньше моего. Через 5 минут мы уже сидели за моим маленьким столом. Перед нами стояли тарелки с омлетом. Он получился почти идеальным, пышный, золотистый, с тягучим сыром внутри. Ну, может, один край чуть-чуть прихватило, но это мелочи. Рядом лежали крупно нарезанные помидоры и поджаристые тосты. Мы ели и переглядывались. Было немного странно. Обычно за завтраком мы обсуждали проекты или спорили, какой фильм Тарантино лучше, а сейчас каждое слово казалось каким-то значимым, весомым. «Вкусно!» — сказал я с набитым ртом. «Очень вкусно! Еще бы!» Она гордо вздернула нос, намазывая джем на тост. «Я старалась». Она откусила тост. Капля красного джема осталась у нее в уголке губ. Не думая ни о чем, я протянул руку и аккуратно стер ее большим пальцем. Лиза замерла, перестала жевать. Ее взгляд метнулся к моим губам, потом снова в глаза. В кухне стало очень тихо, только холодильник гудел. «Слушай», — начал, чтобы разбавить обстановку, — «какие планы на сегодня?» «У Дугина две пары по философии. Мы с тобой оба почти всю неделю прогуливали». После этих слов, пусть всего на миг, но улыбка Лизы помрачнела, видимо, вспомнила все произошедшее. «Нужно это исправлять. Дугин. О, боже!» — усмехнулся я, театрально закатив глаза. «Он же будет полтора часа бубнить своим монотонным голосом. Давай прогуляем!» Глазки Лизы загорелись. «Скажем, что мы заболели. Коллективно. Страшный вирус любви. Очень заразный, передается воздушно-капельным путем. Ага. И справку принесем от Купидона с печатью в виде сердечка. Деканат оценит креатив. Нас сразу отчислят за идиотизм». «Ну, Ник, все равно конец года, ничего не будет». «Ну как с ней спорить?» Я потянулся через стол и накрыл ее руку своей ладонью. Ее пальцы были теплыми и немного липкими от джема. «Давай». Лиза просияла, словно я ей миллион подарил. «Тогда, чур, я выбираю фильм, и это будет не нудная документалка или старый боевик, сразу предупреждаю». Я посмотрел на нее с полным пониманием, что я попал. Окончательно и бесповоротно. Моя жизнь перевернулась с ног на голову, и, черт возьми, мне это нравится.